Глава 13. Дни текли, как вода в песок. Как жаль, что мы с Кристоном раскрылись друг для друга всего за несколько дней до окончания учебы. Поэтому и стремились быть постоянно рядом. Обнимались, касались друг друга. Целовались везде, где только можно. Даже в библиотеку перестали ходить. Он забросил лекции, я тоже. Махнула рукой на все, на сплетни, зависть, осуждение, злорадство. Оливия сдалась, оказалась не такой стойкой, как делала вид. Плевать. Он все равно ее бросит. За год найдет новую любовницу. Кристен принца, Оливия, неизвестно кто. Тоже плевать. Мы разговаривали о чем угодно. О родных, детстве, увлечениях, игрушках, учебе. Каждый раз я одергивала себя, чтобы не сболтнуть лишнего. Ведь все детство и юность были связаны с игрой в радугу, тренировками, изучением лучей. Поэтому больше задавала вопросы, чем откровенничала сама. Кристен много рассказывала о матери. Как ее, дочь древнего рода, не извели до постельной игрушки. У нее был жених, причем, что бывает редко в аристократических кругах, любимый. Уже была назначена дата свадьбы, но император увидел красивое личико и воспылал страстью. Не помогли ни мольба самой Алоры, ни бесконечные прошения Майя Сарта, ни гнев совета, в котором Майер заседал. Правитель запер девушку во дворце и не выпускал, пока она не согласилась стать Деей. А согласилась после того, как Ламар пригрозил отправить ее брата в тюрьму за попытку переворота. Уж слишком молодой Сарт был горячим и безрассудным. Брат и жених пытались ее вызволить. Им даже удалось пробраться в ее комнату, подкупить стражу и вывести Алору за пределы дворца. Но их поймали через сутки на выезде из столицы. Жениха и брата в кандалы, а Лору в императорские покои. Я не комментировала рассказ Кристона и не давала собственную оценку. Принц не оценит критику, да и трудно было понять из его слов, действительно ли император такой негодяй, или Алора просто мягкая нерешительная женщина, которая смирилась перед обстоятельствами и не пыталась что-то исправить. Мы гуляли по парку до позднего вечера, до ярких звезд, раскрашивающих огнями небо. Но чаще всего мы целовались. Я открывала для себя огромный волнующий мир чувственных удовольствий. Каждый его поцелуй был другим, не похожим на предыдущий. Самый сладкий. Он нежно скользит сомкнутыми губами по щеке, скулам, уголкам рта. Легко, неторопливо касается кончиком языка, смакуя как десерт. Самый деспотичный изо всех сил прижимает к себе, обхватывая скулу ладонями, крепко держит, не давая ни глотка свободы, ни возможности целовать самой. Самый яростный. Он сходит с ума, целуя глубоко, жадно, забирая дыхание, не оставляя ни одной мысли в голове. Каждый вечер я шла к себе с опухшими ноющими губами и сознанием, плавающим в розовом тумане. В теле растекалась истома, ноги подкашивались, каждая клеточка пульсировала, наполненная жаждой. Я не понимала, почему он медлит, почему не зовет на пятый этаж. Он не хочет меня? Бред. Я чувствовала всем телом его сжимающиеся от напряжения мускулы, окаменевший живот, бедра. Слышала срывающееся дыхание и глухие стоны. Тогда почему? Сдержанность Кристона удивляла, потому что я сама давно уже махнула рукой на приличие. Конечно, он узнал и мою фамилию, и то, где я живу. Я не скрывала, что родом из Белой Пустоши, не считая это каким-то уж большим секретом. Но самый главный секрет так и не раскрыла. Тайна звенела на кончике языка, но я каждый раз удерживала ее внутри, из последних сил. Мы слишком мало знакомы, и неизвестно, кто дороже принцу, отец или я. Пусть Кристен и отзывается о нем, как о негодяе. Кровь не водится. Георг выглядел несчастным и потерянным. Он по-прежнему садился за наш столик в столовой, при этом смотря таким жалостливым взглядом, будто я пнула его по коленной чашечке. Но что удивительно, молчал, словно смирился с моим выбором. Я хотела втянуть его в разговор, свести братьев, подружить, найти точки соприкосновения. Но ни Кристен, ни Гео не горели желанием сблизиться. Максимум, что делали, здоровались и прощались. Наконец пришел и мой черед наведаться в кабинет ректора для распределения. Я попросилась домой, на родину, поближе к отцу и нашему поместью. «Ты уверена?» – поинтересовался ректор. «Уже много сотен лет в пустоши не было ни одного полноводного потока. Император платит видящим за каждое обнаружение. Значит, ты останешься без основной части жалования. Зато я буду рядом с отцом. Это важнее». «Хорошо, как хочешь». Дедушка ректор пожал плечами. «Тем более, что желающих туда больше нет. Аситара настойчиво просит привести ее. Подала прошение еще год назад». «Ситара — это видящая, что осматривала меня?» Тут она была такой грустной. Я радостно потерла руки. Даже не думала, что будет так просто. Ректор взял мою карточку и написал уверенным ровным почерком. Место работы — Белая пустошь. Сектор 3-5. «В течение месяца отметишься в Олмаке у секретаря мастера Гела. Он выдаст экипировку, карту и прочее». Он протянул мне документы. Я взяла распределение и сунула в портфель. «Значит, у меня есть месяц, чтобы добраться домой, повидать отца и, наконец, узнать правду о матери». «Завтра общий сбор и прощение с Академией Безымянных с торжественным сжиганием конспектов», — продолжил ректор. «Вам отдадут вещи, посадят на поезд и отвезут на центральный вокзал Ольгерда, где вы уже сами». Я уверенно кивнула. Год назад я приехала в столицу и ничего не успела рассмотреть. Во-первых, вокзал находился на окраине. А во-вторых, я страшно опаздывала, приехав в последний для поступления день. За дверью кабинета ректора ждал Георг. «Получил распределение?» «Ага. Тебя тоже вызвали?» «Нет, пришел сам. В прошлую встречу отец мне сказал, что ему безразлично, буду я отрабатывать или нет. В ближайшие 50 лет умирать он не собирается. Поэтому надобности в наследнике нет. Решай сам». «Вот я и решил». Я удивленно присвистнула. «Ничего себе». «Ну иди». Я посторонилась. Ректор вроде в хорошем настроении. Попросил у него приличную провинцию. «Попрошу», буркнул тихо Георг. Я развернулась и вышла из приемной. Меня ждал Кристен на нашей любимой лавочке в глубине парка. Я спешила к нему. Нам осталось быть вместе всего ничего, и я не хотела ни минуты лишиться из отпущенного времени. «Распределили? Куда?» Принц встретил меня вопросом и распахнутыми объятиями. Я влетела в его руки, чмокнула в щеку и произнесла довольно: «В Белую пустошь». Ректор благоволит красивым девушкам. Кристен лукаво улыбнулся. «Это очень красивая». «Не городи чушь, никакая я не красавица», — отмахнулась небрежно. «Он просто меня пожалел. Ныло, что хочу домой к родным». Принц покачал головой, словно поражаясь моей недогадливости. «Что ты видишь, когда смотришь в зеркало?» «Не знаю». Я нахмурилась. «Глаза, нос, рот, волосы». «У тебя самые красивые глаза на свете. Когда ты читаешь книги, они горят любопытством, страстью и умом. Я не мог насмотреться, сидя напротив тебя в библиотеке. Твой нос – самый соблазнительный и дотошный нос в Академии. Маленький, ровный, по-детски наивный. А рот?» Он перевел взгляд на мои губы. «Так, стоп!» Я вскинул ладони вверх, прерывая странную исповедь. Сердце уже выпрыгивало из груди, а щеки пылали от смущения. «У тебя не будет проблем из-за того, что ты прогуливаешь?» Как сумела перевела тему. «Не люблю, когда меня хвалят. Не считала себя уродиной, но и до красавицы мне было далеко. Обычные темные волосы, карие глаза, узкое неулыбчивое лицо, худощавая фигура. Скучная, неразговорчивая, угрюмая». «Не будет», — ответил Кристен, улыбнувшись. «Я ничего не потеряю, если вообще перестану на них ходить. С детства меня учила мама, тренировал Майвилл, один из мастеров, работающих при дворе. Так что мои знания гораздо выше той программы, что преподают здесь». «А зачем тогда император отправил тебя в академию?» Принц легкомысленно пожал плечами. «А он и не отправлял, я сам поехал. Со скандалом и криками. Хотел доказать императору, что могу самостоятельно принимать решения. Но и отвлечься от дворцового серпентария хотелось. А теперь вроде как нужно закончить. Иначе моя эскапада впустую. Конечно, закончишь. Всего год остался. Кристен взял меня за руку и начал медленно перебирать пальцы, поглаживая кожу между ними. «Дождешься меня?» — произнес с опущенной головой. «У тебя там, в белой пустоши, случайно не осталось никакого жениха?» Я удивленно округлила глаза. Вопрос прозвучал насмешливо, но под налетом иронии я почувствовала напряженное ожидание ответа. «Не осталось». Кристен впервые сказал что-то определенное. «Пусть и не «люблю тебя, выходи за меня замуж». Но у меня за спиной распахнулись крылья. В надежде на продолжение. Он приедет? Я дорога ему. А что такого? Он Майер. Я Майер. Правда, он еще и сын императора, а также мастер. Ну и я, не лыком шито. Источник все-таки. Так что мы равны по статусу. Значит, вполне можем пожениться. Никаких преград для этого нет. Мы опять целовались. Разговаривали, целовались. Смотрели на небо и снова целовались. Не в силах оторваться друг от друга. До опухших губ, до глубокой ночи, когда тьма опускается на землю, и кажется, что мы одни во вселенной и никого вокруг. Что мир создан лишь для нас двоих, а ночь наступает лишь для того, чтобы укрыть нас от завистливых взглядов. Кристен проводил на второй этаж. «Знаешь, я уже 4 дня ночую на 5-м в пустующей комнате», — решила сознаться я. И пояснила следом. Ротана совсем с катушек слетела. Ее гадости вышли на новый уровень. «Я поговорю с ней. Она к тебе и близко не подойдет». Голос Кристена полыхнул гневом. «Нет, не нужно». Я помотала головой. «Одна ночь осталась. Переночую как-нибудь. Я просто хотела...» Запнулась и смущенно потупилась. «Может, поднимешься ко мне? Мы будем одни». «Ну вот», — произнесла и не умерла на месте. Я не смотрела на принца, но вдруг почувствовала, как его руки обнимают меня за талию и притягивают к себе. Уткнулась пылающим лицом в его грудь и застыла, сжавшись от стыда. «Ты покидаешь Академию завтра», — прошептал Кристен мне в макушку. «Не хочу, чтобы наш первый раз произошел поспешно и суетливо. На голом матрасе в пустой комнате. Ты достойна большего. Я найду тебя. Закончу Академию и приеду в ваш замок через год, к Майе Керну. И первая ночь у нас будет настоящей. В роскошной спальне, на шелковых простынях, усыпанных лепестками роз». Он вдруг шумно сглотнул и сдавленно добавил: «Только дождись меня». Я подняла голову, всматриваясь в любимые черты. «Дождусь», — произнесла как клятву. Всю ночь я летала на радужных крыльях, проваливаясь в беспамятство и опять выныривая из него, слыша словно на его голос Кристена: «Дождись меня». А ранним утром ко мне в комнату ворвался комендант, нагло, без стука, распахнув дверь ногой. «Немедленно собрать все вещи. Сдать до завтрака костелянша». Начал он с приказа, не удивившись моему нахождению на 5-м этаже, словно давно знал, где я живу. «Переодеться в домашнее, забрать то, что оставил перед учебой. Конспекты вынести и бросить в общую кучу на заднем дворе. После завтрака выступление ректора и торжественный костер из тетрадей. Потом обед и поезд. Все понятно?» «Понятно», — пробормотал я растерянно, прижимая к груди форму. Мужчина вышел. Я одела и собрала все в узел. Спустилась на 2-й этаж умыться. А дальше вниз, на 1-й, занимать очередь госпожи Изольде из таких же ранних пташек. Весь день был наполнен суетой, беготней и приказами. Грустно было смотреть на высокий костер из конспектов. Что здесь торжественного? Почему все радуются? Столько трудов потрачено. Целый год учебы. Напутствие ректора. Быстрый обед, на котором я из-за волнения не смогла проглотить ни кусочка. И вот я в домашней одежде, с сумкой, с которой приехала сюда, стою в толпе видящих, ожидая приказа грузиться в дилижанс. Растерянная, перепуганная, нервно стискивающая ручку от сумки. Сзади обняли знакомые руки. Кристен прижал к себе, положил подбородок мне на плечо и зашептал горячо и хрипло, касаясь губами мочки уха. «Я не прощаюсь. Через год буду у тебя, Оливия». Последний поцелуй был с привкусом слез. Моих, само собой. Как я умудрилась влюбиться за пару недель? Да так сильно, что будущее короткое расставание представляется концом жизни.